я ему хочу помочь, Роме, иду. Может быть, ему пол уже изменить. Сразу же с тюрьмы могут освободить. Я просто прочитала случайно в статью. Думаю, может быть, ему будет легче быть женщиной. Бухановского слышала, такие операции делают. Пусть делают. Боевики там, эти убийства, почему-то мне нравится. Я не понимаю, допустим, почему человек боится войны. Я чего я боюсь? Наоборот, когда там убивают, там режут, взрывают. И ничего тебе за это нет. Тебя не сажают. Это война.